Джон же от этого устранился. После ссоры с Форелью и ее прилюдного унижения она затихла и перестала гадить через слуг. Ну или больше не имела такой возможности. Все-таки лорд Старк главный на всем севере, и им вполне хватило плетей, которые едва не переросли в усекновение головы от взбешенного родителя. В тот день вся замковая челядь и стражники могли убедиться, что несмотря на свое прозвище «Тихий волк», Эддард Старк истинный Старк, потомок яростных и неукротимых королей Зимы, что сплотили север, держали власть 8000 лет и единственные, кто устоял перед натиском андалов. И в своей ярости Тихий Волк так же страшен, как и любой из его предков. Спасло их головы лишь заступничество мейстера Лювина, прекрасно знакомого с Нидом и знающий его характер. Так что вместо смерти слуг замка лишь выпороли как следует. И с тех пор они как шелковые, даже не смея потакать прихотям леди Винтерфилла. Хотя шипеть на Джона, пытаясь утопить того в презрении и оскорблениях урожденной Талли, это не мешает. Будь на месте Джона обычный ребенок, это бы сработало, но на его месте человек, исходивший весь Скайрим и встретившийся лицом к лицу со всеми его опасностями. Джон Сноу давно разучился бояться, а уж девки, которая ни разу в жизни не проливала кровь, бояться и вовсе глупо. Тем более ему было чем заняться. Миленду Шторм приняли в Винтерфилле и отдали под руку Джона, поселив вместе с ним в одной комнате. Благо новая комната была заметно больше прошлой, и места для двух детей было более чем достаточным. А потому Джон начал о ней заботиться в его понимании. Норды, а Джон, несмотря на перерождение, был нордом до мозга костей, были суровым и воинственным народом. Прямолинейным, честным и не привечающим подлости, а все проблемы предпочитали решать доброй дракой, и воспитание у них соответствующее. И как ни странно, такой подход лег более чем благодатно на психику маленькой шестилетней девочки. Миленда, несмотря на возраст, успела хлебнуть дерьма с избытком, и встреча с первым человеком, который не только ее спас, но еще и не бросил, и начал заботиться, сложно описать, сколько это для нее значит. Но это не могло не отразиться на ней. Чувство беспомощности, которое она испытывала всю жизнь, было отличным стимулом в тренировках и питье противных эликсиров. Ни разу за все месяцы с начала тренировок Миленда не позволила себе жалобу. И это давало результат, девочка на глазах становилась сильнее, вскоре догнав по силе и выносливости Джона. Джон не сильно удивился. В конце концов, возраст накладывает свои ограничения, большинство результатов его тренировок откладывается до момента его взросления. Плюс начальный прогресс всегда происходит быстрее, чем на поздних этапах. Но главное — это родословная девочки. Джон давно понял, что магия в этом мире пришла в упадок. Может, за пределами Вестероса это и не так, но на конкретно этом континенте магов как таковых нет. А потому понятие магической родословной для местных ничего не значит, в то время как Джон, будучи выходцем из Нерна и другом одной бретонской задницы, прекрасно знала ее важности. И покопавшись в семейной библиотеке, он даже нашел подтверждение. Дюран Богоборец, основатель рода Дюрандонов, наследниками которых являются Баратионы, человек, взявший в жены богиню и бросивший вызов другому богу. Плюс, согласно легендам, Дюран правил 1000 лет. И пусть необразованные мистеры говорят, что это глупости, это легенда, результат традиции называть первенцев в честь основателя династии, Джон вполне допускал, что это правда. Те же седобородые жили до тех пор, пока не уставали и не выполняли свой долг по передаче знаний приемнику. Некроманты могли жить бесконечно, став личем. Вампиры, разменявшие не один век, тоже норма. Тот же Харкон, глава и основатель вампирского клана Волки, жил 1000 лет. На фоне всего этого поверить, что муж богини смог прожить 1000 лет, несложно. Как и в то, что его потомки унаследовали каплю божественной крови, принявшей облик родового дара. Джон не знал, это мил такая уникальная, или это норма для баратионов, но она заметно сильнее и выносливее подавляющего большинства детей своего возраста, даже без тренировок. Джон предполагал, что это результат куда большего количества жизненной силы. В некромантии есть о ней упоминание, а именно, как определить, сколько ее у жертвы, чтобы оценить ее ценность для ритуалов, где нужны жертвоприношения. Но это были даже не заклинания, а внешние признаки в виде красоты, здоровья, выносливости и силы. Маги Нерна не знали, как подступиться к жизненной силе, они только знали о ее существовании и за что она отвечает. И Джон предполагал, что Дюран и его жена подарили своим потокам куда большее количество жизненной силы, что и привело к их огромной выносливости и силе. Миленда же в этом случае родилась под счастливым созвездием, созвездием воина, что делает тело человека идеальным для воинских искусств и битв. И повышение жизненной силы в том числе входит в перечень изменений, хоть и не так сильно, как у знака коня. Таким образом, Миленда даже по меркам Баратионов трижды счастливица. Она родилась магом, что полноценно позволило проявиться ее наследственности. Она родилась Баратионом, что вкупе с магическим резервом подарило ей прекрасное здоровое тело, и она родилась под созвездием, что усиливает ее божественную частичку. Когда Джон осознал потенциал Миленды и понял, что к нему в младшие попала, возможно, сильнейшая воительница за последние века, он насел на Миленду и требовал с нее как с себя. И девочка оправдывала его доверие, справляясь со всем, уже через полгода держась с ним на равных. Роб, конечно, немного ревновал, но стоило им возобновить свою стрельбу из арбалета, в этот раз уже в замке, отец все равно про все знал и не возражал, а также начать новые проказы в новом составе, и Роб принял нового члена их компании. Сама Миленда же ходила за Джоном хвостиком и не хотела упускать того из виду ни на секунду. Малышка впервые получила близкого и любящего ее человека и больше не мыслила свою жизнь без Джона. Вернее, мыслила, но это ее откровенно пугало. Ей было страшно возвращаться в свою старую жизнь без Джона. Всем хорошим, что с ней приключилось, она была обязана лишь ему. Несмотря на возраст, она это понимала. Еще это понимание накладывалось на воспитание от родственников, которые тыкали ее носом за малейшую мелочь, за еду, за солому, в которой она спала, за одежду, которую носила, в общем, за все, что ей давали, ее попрекали и говорили быть благодарной за это. А тут целая постель, половина комнаты, которую она делит с Джоном, что в глазах девочки только полюс, куда более вкусная еда и качественная одежда, без единой дырки или даже заплатки. Впервые за свою короткую жизнь девочка была счастлива. Даже тренировки она воспринимала положительно, ей нравилось двигаться и быть рядом с Джоном, а чувство, как она становится сильнее, дарило ей успокоение. Она больше не хотела быть беспомощной. Даже лорд замка, в котором она теперь живет, отец Джона, был добр к ней и часто улыбался при виде нее. А Нед Старк каждую встречу радовался дочери друга, умиляясь ее восторженному взгляду, каждый раз вспоминая дни своей молодости, которые он провел с Робертом. Хорошее было время. Единственное, кто был не рад, это Кейтлин Старк. От осознания того, что в ее доме появился еще один бастард, она была готова рвать себе волосы. Впрочем, все ее внимание занимала новорожденная Ария, и ей было не до остального. Глава 11-20. То, что что-то происходит, Джон понял, когда к Винтерфиллу стали подходить войска северных домов. Как выяснилось позже, погруженный в тренировки Мил, Джон пропустил, как началась война с Железными островами. Бейлон Грейджой, хранитель Железных островов, провозгласил себя Железным королем и независимость островов от материка. Сделал он это достаточно ясно, предав огню весь флот Ланнистеров и разграбив Ланниспорт, один из самых богатых городов Вестероса. Как итог, Роберт Баратион созывает знамена для подавления мятежа, в том числе и северян. Когда Джон услышал о войне, у него внутри все всколыхнулось. Вот уже 6 лет он живет в непреодолимой скуке, без доброй драки, без запаха крови, без доброго меда и красотки под боком. А тут война. Какой истинный сын Скайрима такое упустит? Верно, никакой. А потому Джон снова стал втайне собираться. А что ты делаешь? И тут же попался. Мил, что ты тут делаешь? Задал глупый вопрос Джон. От возбуждения и предвкушения он совсем забыл о своем верном хвостике. Это и моя комната тоже, сказала она, указывая на свою кровать, на которой практически не спала, каждый раз подкладываюсь под бочок Джона. Так что ты делаешь? Собираюсь, уклончиво ответил Норт, не желая развивать эту тему. Но куда там, на войну? Попала в точку первым же вопросом маленькая Шторм. За полгода знакомства малышка достаточно хорошо изучила характер одной непоседливой личности, чтобы в лед понять его планы. Я с тобой, так и не получив ответа, нетерпящим возражений тоном ответила Миленда. А Джон задумался. В принципе, Миленда отличается от него лишь опытом и знаниями, физические кондиции у нее вполне подходят для будущей войны. Они уже на уровне взрослого мужчины по силе и в 2 раза быстрее. Маленький вес способствует. Плюс, Джон не собирается идти в ближний бой и лезть на рожон, не с его габаритами. А для дальнего у него есть механический арбалет, даже 2. Ладно, согласился Джон, но ты не отходишь от меня ни на шаг и делаешь все, что я скажу, без пререканий, дополнил Джон, пусть и не видел особой необходимости. Малышка и так ходила за ним хвостом и делала все, что он ей скажет. Хорошо, улыбнулась она. А Джон еще раз все обдумал. Будучи продуктом своей культуры, Джон любил драки и битвы. Это было нормой для воинственных нордов, а уж для клановых, которые были сосредоточием всех нордских традиций, и подавно. Но он не был дураком и прекрасно понимал, что в нынешнем виде на войне ему особо делать нечего. Но тут вылезал его новый статус, приобретенный из-за глупых местных законов. Бастард, для местных это клеймо, даже для некоторых домов севера. Но главное не это, а будущее. Он не сможет передать своим детям свою фамилию, не сможет передать им земли, не сможет подарить им дом, в котором они смогут расти и крепнуть в безопасности, что для Джона было тихим ужасом. А потому, единственный для него способ это исправить, получить родовое имя Старка и основать младшую ветвь этого дома. А для этого нужно имя, подвиги, репутация и слава. И чем раньше он начнет, тем лучше. И война для этого подходит лучше всего. Месяц спустя, Винтерфиллу, Робу было скучно. Брат сказал, что он отправится гулять по лесу, Мил увязалась за ним. Отец же уехал воевать, что не добавляло маленькому наследнику настроения. Несмотря на малый возраст, Роб был умным мальчиком. Тут сыграла роль и хорошая наследственность, и уроки, и тренировки Джона. А потому он прекрасно понимал, что его отец может и не вернуться, хотя и не мог до конца осознать эту мысль. Плюс, сверху наложился контраст. Еще пару недель назад замок и зимний городок был полон лордов и их солдат. Они с Джоном и Мил каждый день бегали посмотреть на тренировки, поспрашивать о войне и послушать военные байки. Каждый день был наполнен впечатлениями. А теперь была скука смертная. В попытке как-то развеяться, Роб решил зайти в комнату брата. Ему было скучно, а так хоть какое-то развлечение. Комната брата встретила его все теми же каменными стенами, уложенным шкурами полом, парой кроватей и столов с стульями, ну и сундуки, со всяким разным. Роб уже хотел покапать в одном из них, как заметил записку на столе. Ведомый любопытством он подошел к ней и начал вчитываться в буквы, что сделал довольно быстро. Все-таки тренировки в техниках стрелка делали свое дело, развивая мозг куда лучше и эффективнее, чем любые занятия с учителями. И прочитанное Роба ввело в ступор, а потом в панику, ведь там было лишь два слова: «Ушли воевать, мам!» С криком пообжал Роб на поиски матери, сжимая клочок бумаги в своих ручках. Если отец в его глаза был непобедимым воином и полководцем, то брат и подруга были такими же, как он, маленькими детьми, которым еще нужно многому научиться. Робу Старку впервые в жизни захотелось поколотить брата. Что такое обоз в Вестеросе? Не с точки зрения сухих строк в учебнике военного дела, а на деле, это огромная толпа. Солдаты охранения, маркетантки, прислуга и прочие. Когда Джон узнал о военной доктрине в этом мире, то очень долго плевался. Человек, отслуживший в Северном легионе, имел свое представление о войске и войне. И по мнению любого жителя империи, Дейнерна, в войске нечего делать детям, старикам и гражданским. Вообще нечего делать тому, кто не умеет сражаться и четко не встроен в систему командования. Однако у лордов Семи Королевств было свое мнение на этот счет, из-за чего скорость передвижения армии была убогой, просто убогой, дальше некуда. С другой стороны, именно наличие детей в обозе позволило маленьким Джону и Мил попасть в войска незамеченными и прибиться к одному из отрядов северных воителей. И пусть парочка детей, облаченных в кольчуги искусной работы и вооруженные странными арбалетами и топорами, была странной, но это не помешало опытным ветеранам взять под крыло две насупленные моськи, которые хотят стать воинами. Отряд, к которому прибился Джон и Миленда, состоял из людей Болтонов. Болтоны – одни из сильнейших и важнейших знаменосцев Старков и одни из древнейших соперников королей Зимы в контроле над Севером. Потомки Красных Королей, они и сейчас известны своей мрачностью и жестокостью методов, а знамя с ободранным кричащим человеком только способствует их зловещей репутации. Все это не могло не отразиться на их людях, но на взгляд Джона нынешний лорд Дредфорта не был жестоким, а скорее безжалостным, не боящимся крови, что подтвердили его люди, ничем не отличаясь от стражников замка Винтерфилл. Их приставили к делу об устройстве лагеря отряда и приготовлению пищи. Еще никогда люди Болтонов так не ошибались. Джон, будучи ярым адептом методов имперского легиона, сразу же начал насаждать свои взгляды, буквально загоняя в первое время слуг. Пусть он и был бастардом, но даже так он был выше слуг по статусу, а уж придя на войну с оружием и подавно. На возраст в этой ситуации не смотрели, хотя и присматривали за детьми. Помним, что на севере пекутся о детях больше, чем в остальных регионах. В считанные часы были расставлены палатки равномерно друг от друга, обустроена толовая кухня, хотя это был просто большой костер, рядом с которым было несколько котлов и скамеек, и вырыты отхожие ямы. Слуга, который должен был обучить маленького Джона, как разбивать лагерь, был замучен и истощен. Что и неудивительно, ведь большинство так называемых слуг – это бедные крестьяне, из-за обстоятельств оказавшиеся на обочине жизни и решившие подзаработать. И как правило, такие люди – те еще задохлики, легко выбивающиеся из сил, а тут еще и Джон, который требовал с них как с легионеров. Послать же мелкого пацана взрослые мужики не могли, не то воспитание что у них, что у Джона. Дети крестьян в жизни не подумают перечить слову благородного, даже если это ребенок, а тут еще и Джон, привыкший командовать и даже не сомневаться в исполнении своих приказов. Обозные слуги банально рабели перед ребенком, уж более знакомые повадки у него были. Невольно пошли слухи, что это какие-то детки лорда, решившие тайком поучаствовать в войне. Они и раньше были, но не сильно. Арбалеты солдаты еще не видели в деле, а кольчуги основную часть времени прятались под плащами и теплой одеждой. Но вот после выкрутасов Джона со слугами, и когда солдаты распробовали преимущество его обустройства лагеря, слухи пошли по армии и дошли до лордов, в том числе до Руси Болтона. Лорд Дредфорта был умным и прагматичным человеком, и когда до него дошли слухи о странных детях в подконтрольных ему войсках, он пошел убедиться. Лорд Дредфорта, наследник Красных Королей, один из сильнейших лордов Севера Руси, Болтон стоял в окружении своей свиты и взирал своими белыми жуткими глазами на двух детей, мальчик и девочка. Оба черноволосые, не по годам высокие и умные, а также смазливые, хотя и пытаются скрыть это за волосами. Но главное было в глазах. У девчонки голубые, очень яркого цвета, настолько, что Руси не был уверен, что у него найдется сапфир такого же яркого цвета. Но это были просто глаза, редкие, красивые, но просто глаза, в отличие от глаз мальчишки, серые, ближе к цвету стали, глаза старков, и эти глаза, в отличие от голубых, не боялись смотреть ему глаза в глаза. Лорд Руси даже мог бы поверить, что это знаменитый бастард Эддарда Старка, но это было маловероятно. Будь это так, он бы был с отцом, а ускользни он тайком из дома, им бы сообщили и отдали приказ перешерстить армию на поиск пропажи. Видимо, один из бастардов тех домов, что роднились со Старками. И как же зовут столь маленьких воинов? Задал вопрос лорд Руси. Джон Сноу. Без задних мыслей ответил Джон. В разведке он всегда был плох. Посольство Талмара, из которого пришлось прорываться с боем, подтвердит. У лорда Руси закрались подозрения. И пусть холодный расчет говорит, что такой глупости, как незаметная пропажа бастарда, не могла произойти, особенно если это бастард не Достарка, но такое же имя. Больно подозрительное совпадение, хотя и недостаточно, чтобы поверить в бредовость побега бастарда из Винтерфилла. Во-первых, имя Джон одно из самых распространенных. Во-вторых, об этом бы сообщили. Ну а вас, маленькая леди, перевел взгляд на девочку лорд Дредфорта. Миленда Шторм, ответили ему, явно побаиваясь. Еще один бастард, подумал Руси, да еще и из штормовых земель. Парочка, мягко говоря, была странной, но верить в то, что это сын хранителя Севера, лорд Болтон отказывался. Его прагматичный разум просто не мог принять, что о пропаже ребенка не сообщат, особенно с учетом, чей это ребенок. «Кир, присмотри за детьми», — обратился лорд Руси к одному из наемников, нанятых на эту компанию. Кир Сноу был уже стар, приличную часть его волос уже покрыла седина, а многочисленные шрамы показывали, что битвы для этой двухметровой горы мышц были привычны и любимы. Что правда, старый бастард Амберов, знаменитых своим ростом и силой, провел всю свою жизнь в битвах. Разменяв пятый десяток, он заметно утратил в выносливости и реакции, но опыт тысяч битв, подкрепленный ни капли не угасшей силой, делали его грозным воином и по сей день. Он даже был знаменит в определенных кругах и имел хорошую репутацию на севере. Да и с лордом Болтаном работает не впервые. И переведи их в основной лагерь. Хорошо, охотно кивнул Кир. Детей он любил, хотя своих и не имел. Ну как не имел? За свою долгую жизнь он вполне мог обзавестись парой-тройкой сотен. Кир увел ребят к их палатке, нужно было ее переставить. А сам лорд Болтон пошел осматривать лагерь отряда. Еще на подходе он заметил заметные отличия от остальной армии, а заметив чистоту в нем, немало подивился. Это следовало изучить. А пока Джон с Милендой обустраивались в армии в Винтерфилле, Кейтлин Старк сын принес ей неоднозначные вести. Бастард сбежал на войну, прихватив с собой свою мелкую девчонку, такую же бастардку. Урожденная Талли была истово верующей женщиной и не подвергала сомнению учения семерых. Ей для этого не хватало критического мышления. Она вообще была не очень умной, хоть и не дурой, и доверчивой, смотря на мир достаточно однобоко, из-за чего ее так и не приняли за свою на севере. Что и неудивительно, ее растили как домашнюю девочку, и в своей жизни Кейтлин Старк пережила лишь два потрясения. Первое – это смерть Брандона, старшего брата Нида, с которым она изначально и была помолвлена. Но все в итоге кончилось хорошо, и она полюбила Нида. Второй – это когда Нед привел домой бастарда, и в отличие от первого, последствия эти не проходили, каждый день напоминая ей о том, что не все в жизни идет по ее хотелкам. В последнее же время она стала еще больше ненавидеть бастарда. Кейтлин и до этого его особо не любила, ведь он был позором для нее. Живое напоминание о неверности мужа, о том, что он нарушил клятвы. И ей совершенно не учитывалось то, что клятвы те были даны нелюбимой девушке, которую тогдашний нет и не знал толком, что он женился на ней, расторгнув собственную помолвку с любимой женщиной, о том, что потерял отца и брата, о том, что каждый день воин жил со сознанием, что где-то там Риегар Таргариен насилует его сестру, о том, что каждый день, каждая битва, это бег на лезвие меча, слишком много для одного пацана, которому на момент войны не было и 20. Кейтлин не хотела и не видела всего этого, но реальность в лице бастарда каждый раз жестко била ее по лицу, и в какой-то момент она реальность решила, что ей недостаточно. Как итог, бастард прилюдно оскорбил ее, и она стала на слуху у людей как рыба, форель, тупая треска, а в ответ ничего. Нет, не сделал ничего с бастардом, оскорбившим его законную супругу. Даже хуже, он встал на его сторону. В тот день они впервые так поругались. В тот день их отношения дали трещину, и хотя они помирились, но Кейтлин чувствовала, что былой любви и тепла между ними нет. Нет отдалился от нее, а все из-за мелкого ублюдка. И когда ее сын прибежал к ней с запиской от бастарда, с искренним переживанием на лице, она поняла, что ее молитвы были услышаны. Она годами молилась богам о смерти бастарда, и вот свершилось, он ушел на войну, сам. Добровольно, и никто кроме Рабба об этом не знает. Разве она могла упустить такой шанс? Не переживай, родной, обратилась она к сыну, я напишу отцу, и он вернет бастарда домой. Не удержалась Кэтт упоминания статуса Джона. После прилюдного оскорбления она даже в мыслях называла его бастардом или ублюдком. Угу, кивнул Роб. Он не понимал, что леди Винтерфилла была последним человеком, к которой нужно было идти с такими новостями. Для него она была мамой, любимой мамой, которая всегда поможет и успокоит. Для него, но не для Джона. А потому никто так и не узнал о записке Джона. Ланниспорт, один из богатейших городов Вестероса, а также один из столпов власти Ланнистеров, владык Запада. Ухоженные улочки, красивые дома, большой порт, по которому курсируют сотни кораблей, и утес Кастерли, нависающий над всем этим. Но война добавила своих штрихов в эту картину. Беженцы из прибрежных деревень заполонили улицы, воры распоясались и уже начали пощипывать благородных, остовы сгоревших кораблей с золотым восставшим львом на красном фоне украсили собой берег, а заменили их корабли с коронованным оленем. Королевский флот пришел, чтобы собрать войска для атаки Железных островов. Пир, приветствующий лордов, был устроен в утесе Кастерли и был поистине грандиозен. Тейвин Ланнистер не мог позволить себе ударить в грязь лицом, но простым солдатам и наемникам там было делать нечего, и им просто выкатили бочонки с выпивкой и пищей, опять же более чем качественные. Джон не особо переживал, что он тут инкогнито и не может попасть на пир, хотя бы потому, что он и так бы туда не попал, ведь его статус все портил. Лорд Тейвин, пригласи он бастарда на пир, тем самым унизил бы всех остальных гостей. Вот и не переживал он особо, хотя и был уязвлен. В отличие от празднования лордов, простые солдаты были лишены и музыки, и танцев, и прочих развлечений. Солдаты сами себе устраивали веселье, они пили, ели, пели песни и рассказывали веселые истории и военные байки. Ну и трахались со шлюхами, куда уж без них. Сам же Джон Сноу держался рядом с Мелендой Шторм и Киром Сноу. Вернее, это Кир держался рядом с двумя малышами, а Меленда как всегда ходила рядом с Джоном. Сам же Джон устроил себе день обжирала в Кейбайк. Съесть он мог много, а рассказать веселых байк еще больше. Что сделало маленького бастарда этаким сыном полка, любимым и опекаемым. Еще в пути к Ланниспорту в армии Севера Джон снискал славу интересного рассказчика, просто рассказывая по вечерам байки со своей родины и свои собственные. Дошло до того, что многие солдаты помогали или брали на себя обязанности Джона, чтобы тот побыстрее закончил и рассказал очередную историю. Среди маркетанток и шлюх Джон также нашел признание. Молодые девушки более чем охотно поддавались своим материнским инстинктам, видя двух очаровательных деток. Именно благодаря им Джон впервые смог объесться в этом мире. Им же Джон помогал зельями, защищающими от беременности, срамных болезней и рецептиками простенькой косметики. Внешность для этих девушек значит не просто многое, она для них все, и продлить свою красоту, а уж тем более улучшить ее, значит для них невероятно много. Еще из интересного было новый порядок обустройства для лагеря в войсках лорда Болтона. Наследник Красных Королей оценил новшество и позвал юного бастарда для более детальных расспросов. Как итог, лагерь его армии был самым ухоженным из всех и даже затмевал богатые шатры ланнистеров и алых плащей. Но самое ценное – это отсутствие потерь от поноса и болезней. Люди Руси были куда более дисциплинированные, хотя бы потому, что знали нрав своего лорда и не горели желанием познакомиться с традициями дома Болтон, а потому безмолвно приняли приказ о регулярной помывке и новом обустройстве лагеря, даже если это лишний труд. Джон отдыхал, по-настоящему отдыхал, в этой компании грубых, подвыпивших и прямолинейных людей он впервые за 6 лет мог не следить за собой, мог забыть об этой тупой традиции с бастардами, из-за которой у него не родовое имя, а кличка. Сейчас он был просто Джоном. Эта мысль ему не понравилась, и он захотел ее запить. Но Кир снова обдел. Мелкий еще. Прогудел его бас, а потом вылокал в один глоток кружку Джона. Все заржали, уж больно потешный вид был у младшего Сноу. На его лице так и читалось разочарование, детская обида и смирение с несовершенством мира. Старый хрыч. С боевым воплем кинулся Джон на Кира. Забрался ему на голову и вцепился руками в его патлы, начав те дергать. «Ай!» — крикнул Кир. «А ну слезай, мелочь!» Попытался поймать тот Джона рукой, но куда там. Маленький Сноу был до жути проворным. «Отдай мою выпивку!» — кричал в ответ Сноу. «Да нет ее больше!» «Отдай!» — продолжал Джон. Ему было в кайф подурачиться, раз уж выпить не судьба, особенно когда увидел весело хихикающую Мил. Ее поддержали все собравшиеся. Море. Галера Королевского флота. Неделю спустя. Джон проснулся в своем закутке, огляделся и убедился, что все, как и всегда. На его груди спит Мил, сладко посапывая и слюнявя его камзол, а справа дрыхнет Кир, сотрясая своим храпом весь корабль. Посмотрев же в потолок, Джон как всегда увидел глаза мрака, что выжидательно-требовательно смотрел на хозяина с немым вопросом, где еда. За время пути птица вымахала в 2 раза от себя прежней, и была уже способна поднять в воздух собаку, или козу, или не особо упитанную свинью, или ребенка, и жрала она соответственно. Выпутавшись из хватки цепких лапок своей младшей, тем самым разбудив ту и заставил умилительно потирать свои голубые глазки кулачками, он как всегда не выдержал и начал ту тискать. Смущенные писки же разбудили Кира, что с теплой улыбкой смотрел на парочку детишек. Джон, Кир и Мил были приставлены к грузовому кораблю, что обеспечивал снабжение войск. Станнис Баратион, мастер над кораблями и брат короля, разбил железный флот в генеральном сражении, и с тех пор война с железнорожденными превратилась в планомерное избиение. Грейджи еще огрызались, но все лоялисты короны уже понимали, что это скорее агония. Это была уже их 2-я ходка из Ланниспорта и обратно, и в этот раз все так же обещало быть скучным. И так даже было какое-то время. Они спокойно умылись, протерлись мокрой тряпкой, Джон тайком применил бытовые чары на себе и Мил, и они даже успели заскучать, пока не попали в туман. Первые полчаса все было в порядке, но потом Джон увидел глазами мрака 2 темных пятна в тумане. «Там корабли!» — крикнул Джон Киру. «Корабли?» — с сомнением спросил тот, покосившись в горизонт, который не было видно из-за тумана. Джон же лишь кивнул. «Ладно», — напряженно кивнул старший бастард. «Идите готовься к драке, а я извещу капитана». Джон кивнул и побежал в каюту, к запасам магазинов с болтами. Таскать с собой больше 4, плюс 1 в арбалете, уже неудобно. Хотя взрослый мог бы утащить и пару десятков, площадь тушки позволяет. Но Джон был мелким, и Миленда тоже, а потому они носили с собой заметно меньше, чем нужно для хорошего боя. А тем временем, пока Джон и Миленда готовились к бою, Кир добежал до капитана с нерадужными новостями. Он понимал, что для их судна, с минимальным количеством солдат, и 1 корабля железнорожденных прилично, а уж 2 шансов отбиться у них немного. Все-таки они в тылу, и никто не предполагал, что рейдеры смогут зайти так далеко. «Пираты?» — с неким испугом спросил капитан. Он, как никто другой, понимал боеспособность своей команды, и не мог списать их на паникерство, никогда ему об этом сообщает человек, воевавший дольше, чем он на свете живет. «Вон там и там», — указал арбалетом Джон направление, незаметно подошедший. В доказательство своих слов Джон выстрелил по кораблям. В первый раз напряженно вслушивающиеся люди ничего не услышали, хотя должен был быть всплеск. Но вот во второй раз тишину, нарушаемую лишь волнами и ветром, нарушил истошный крик раненого пирата. Джон угодил тому прямиком между ног, проведя экстренную кастрацию. «Тревога!» — закричал капитан. «Приготовиться к бою, взвести орудие и приготовиться пустить на корм рыбам кальмаров». Команда судна забегала по палубе, экстренно вооружаясь и готовясь к бою. Сам же Джон незаметно для всех накладывал на весь экипаж корабля заклинание школы иллюзии мужества. Заклинание ранга новичок было простейшим, но оттого не менее полезным. Его знал каждый боевой маг легиона. Помимо мужества Джон также применял заклинание ободрения. Это было его пределом в данной школе, а потому получали его лишь настоящие воины, но более стойкие и выносливые солдаты будут отличным подспорьем во время битвы. Когда корабли железнорожденных подошли достаточно близко, их встретили выстрелы из корабельных скорпионов и залпы лучников. Первая кровь была за ними, но это ничего не значило. Стрельба вслепую, да еще на корабле, была малоэффективна на сколь-либо дальних дистанциях, и единственная надежда была на орудие. Они должны потопить корабль, хотя бы один, но не судьба. Корабли железнорожденных также открыли огонь по неприятелю. Борт их корабля получил заметные повреждения, но это не сильно сказалось на его устойчивости. А вот маневренность и скорость пострадали. Чем ближе были корабли железнорожденных, тем эффективнее был их обстрел. У железнорожденных не было луков на кораблях, они предпочитали абордаж, в котором были мастерами. Но и у корабля лоялистов не было много лучников. Зато у них был Джон Сноу и Меленда Шторм. И Джон и Меленда разделили себе зоны обстрела, обстреливая каждый по своему кораблю. Оба к тому моменту превосходно владели техниками лучников, хотя до истинных высот мастерства им и было далеко. Но в паре с арбалетами они были силой, с которой стоит считаться. К моменту сближения железнорожденных с их кораблем те потеряли за полсотни бойцов каждый. Учитывая же, что экипаж их кораблей составлял чуть больше сотни, это были более чем ощутимые потери, и они лишь усугубились, когда Джону и Мил больше не нужно было стрелять через туман. Учитывая же, что встретили железнорожденных не перепуганные матросы, а готовые и вооруженные бойцы, в первые секунды битвы именно железнорожденные несли основные потери. Они просто не ожидали такого отпора от матросней и кучки солдат. Особенно на их фоне выделялись несколько солдат, что, словно забыв о страхе и усталости, рубили кальмаров быстрыми и сильными ударами. Среди них был и Кир Сноу. Старый воин рубился как в молодости. Два его топора мелькали с такой скоростью и силой, что разрубали напавших на куски и устраивали небольшой дождь из крови. Дополнялось же зрелище неостановимой и несокрушимой мощи радостный смех Кира и его кровожадный оскал, который не могла скрыть его борода. Добавить же сюда обстрел с верхней палубы от Джона и Меленды, которые просеивали самые сложные участки, не давая кальмарам накопить силы, не боящихся лезть в бой матросов, десяток машин смерти под заклинанием, и получим безнадежный бой для налетчиков. Когда они поняли, что все кончено, то попытались сбежать, отступив к своим кораблям, но враг последовал за ними и перебил бегущего противника. Бой был выигран. Половина команды или погибла, или была ранена, корабль получил серьезные повреждения, все выжившие валились с ног от отходника, но бой был выигран. Лишь спустя неделю их корабль смог дойти до места назначения. Поломанный, с уполовиненной командой, их встретили с радостью. Что и неудивительно, у войск уже через пару дней должны были кончиться припасы. Камнедрив был родовым замком рода Стоунтри и был главной угрозой осады Пайка, вотчины Грейджейв. Именно его падение позволит Роберту Баратиону сосредоточить все силы на падении Пайка. Лорд Стоунтри созвал знамена и защищает свои земли под командованием Викториона Грейджоя, брата Бейлона Грейджея. Высокий и сильный воин, закованный в бронзовую броню, он был одним из лучших командиров и воинов Железных островов. Понятное дело, что с такими повреждениями и потерями ни о каком дальнейшем плавании не могло идти и речи. Хастерталли, командующий осадой, приказал команде корабля отдыхать и ждать прибытия материалов для починки судна. Бойцов же охранения судна он встроил в свою армию, Лишние солдаты никогда не помешают. Осада Камнедрева шла вяло, в основном из-за малого количества осадных орудий и крепких стен замка. С таким количеством стены можно было бы долбить месяцами, но иного варианта не было. У лорда Талли было недостаточно людей, чтобы гарантировать успешность штурма без пролома стены, а потому старый лорд ждал и методично долбил стены твердыни. Осажденные железнорожденные также не сидели безвылазно в замке, регулярно устраивая вылазки. Самые значимые, и как правило успешные, лично возглавлял Викторион Грейджой со своими лучшими людьми. Результатом такой вылазки как раз и стало малое количество осадных орудий. Кальмары знали куда больнее всего бить, ведь на их островах давным-давно вырубили почти все деревья. Все современные корабли железнорожденных уже столетиями строят из древесины, привезенной с материка, а потому собрать новый осадный парк Хастер не мог, банально не из чего. Вот и продвигалась вялая осада, с вялой партизанской войной. Спустя 3 месяца с прибытия Джона на остров Молочева произошло. Из примечательного, Кир начал тренировать своих маленьких подопечных, делая с его слов настоящих северных воителей. Вторым значимым событием стал мертвый рыцарь из речных земель, захотевший поразвлечься с Мелендой. Ни возраст, ни мнение самой девочки того не интересовало. Как итог, 7 трупов, включая и рыцаря, и его брата, а также разбирательство с лордом Талли. Третье значимое событие проистекало из второго, знакомство с отцом рыжей рыбы. Что ж, теперь Джон знал, в кого у нее такой мерзкий характер. Хастер Талли оказался худым стариком, впрочем, еще не до конца утратившим силу. Характером тот соответствовал своей дочурке, скорее всего даже превосходя ее. Не разбираясь в ситуации, не ища правых и виноватых, этот старик начал разговор с претензией за убитых людей с его владений. И будь Кир один, его бы утопили. Но с ним был Джон, ни в грош не ставящий ни самого Хостера, ни род Талли. Как итог, вся собравшаяся толпа, пришедшая посмотреть на судилище, в которой были лорды с запада, севера, простора, штормовых и королевских земель, могли слушать отповедь Джона. Джон был ребенком, а потому ему многое спускалось, плюс он защищал свою подругу, а для многих из присутствующих в тот момент это был весомый повод. Убийство же насильника и педофила для них и вовсе было благодарным и богоугодным делом. Понимая это, стоя красным от гнева, Хастер Талли был вынужден прилюдно утереться. Правда была на стороне Джона. Будь под его командованием лишь речники, другое дело, но его армия была сборной солянкой почти со всех регионов Вестероса, и те же северяне точно бы вступились за своего земляка. Хастер Талли ушел ни с чем. В этот раз последним из примечательных событий было отбитие очередного налета на лагерь. К железнорожденным пришло небольшое подкрепление. Несколько кораблей кальмаров потеснили к берегу, и те бросились на мель, не желая принимать заранее обреченный бой с превосходящими силами противника. Как итог, у армии Талли появилась новая напасть – диверсанты, всячески гадящие войску. Вот первый из таких налетов Джон в компании Искира, Мелендой и нескольких солдат Болтонов и отбил. Джон с Мелендой уже давно примелькались в лагере, а уж после демонстрации их навыков в стрельбе из арбалетов их и вовсе приняли за своих. В глазах солдат, рыцарей и лордов, что тоже приходили посмотреть на диковинку, парочка детей, способная оказать такую поддержку в бою, были более чем достойны уважения. И в отличие от прочих лучников, их не уличали в трусости, прекрасно понимая их невеликие кондиции в силу возраста. Еще из примечательного были слухи, пошедшие о Джоне, мол, он пророк, хотя на самом деле он просто несколько раз предупредил о налете, где он будет и количество налетчиков. Мрак, будучи порождением магии, был очень выносливой и умной птицей, и бдел за лагерем, чтобы его бедовый хозяин не пострадал. Отсюда и слухи. Так и прошли несколько месяцев войны, вялая осада, разбавляемая внутренними проблемами, диверсиями и охотой на диверсантов. Охрана лагеря была скучным делом, но только если ты не в контрах с тем, кто эту охрану распределяет. С момента ссоры с Хастером Талли прошло еще 1,5 месяца, и с тех пор отряд Джона направляли на самые опасные участки. Чтобы было, узная старика его происхождение, Джон не думал, зная, что по его голову пошлют убийцу. Его отряд за время осады прошел больше всех боев, а те, кто выжил, не без помощи Джона и его магии, стали считаться одними из опытнейших ветеранов данной кампании, вмиг превратившись в завидных женихов. Что и неудивительно, ведь железнорожденные бежали с кораблей, заранее подготовившись, прихватив с собой свои запасы, сбережения, оружие и броню. А кто бы что ни говорил об этих пиратах, но опытный железнорожденный это прекрасный моряк и абордажник, закованный в качественные доспехи и вооруженный соответствующе. И каждый из отряда Джона получил трофей минимум с десятка кальмаров, как следует прибарахлившись. Как итог, к нынешнему моменту каждый в отряде был облачен в качественный средний полудоспех, вооруженный арбалетом, хорошим мечом, копьем и щитом, а также имели по десятку золотых драконов в кармане, что очень прилично. Та же крестьянская семья в лучшем случае получает один дракон в год, а их отряде в целом, и о Джоне Смил в частности даже поползли слухи по всей армии, что не очень хорошо, так как их вполне может услышать Нед Старк и проверить, не его ли это сын тут резвится. Впрочем, Эддард Старк был далеко, а вот железнорожденный рядом, и в этот раз отряд Джона поставили на охранение осадных орудий. По расчетам через пару недель они должны будут доломать стены и начать штурм, а потому Викторион Грифджой в последнее время особенно часто пытается прорваться к ним. Не сказать, что успешно, но у него достаточно людей, умеющих скрываться, а подступов к орудиям более чем достаточно для разнообразия атак, и потери на этом направлении регулярны. Этой ночью все было спокойно до часа волка, в час, когда начинается самый сильный и сладкий сон. И именно этот час выбрали железнорожденные для атаки. По всему лагерю била тревога, несколько групп железнорожденных напало на важные объекты. Склад с припасами, оружейная, шатры лордов, стойла лошадей, но главное осадный парк орудий. Викторион Грифджой сумел согласовать действия с оставшимися отрядами железнорожденных, собрав те для единой атаки. Они должны были отвлечь внимание, чтобы он со своими людьми смог наконец-то сжечь эти треклятые катапульты и баллисты. И лишь Джон со своим мраком смог углядеть истинное положение дел, поведя отряд на перехват Викториона Грифджоя и его людей. Они смогли успеть занять удобные позиции для засады и ударить кальмаром по флангам, предварительно расстреляв из арбалетов. Джон и Мил, как всегда, помогали огнем на самых сложных участках, в то время как Кир возглавлял авангард, вклиниваясь в самую мясорубку. Закованный с ног до головы в металл и вооруженный двумя топорами гигант внушал, а порубленные тела и кровь на нем лишь добавляла ужаса в картину. Мало кто мог пережить хотя бы один его удар. Залп из засады, удар во фланг и более качественное снаряжение в виде копий и щитов делали свое дело, позволяя отряду Джона одерживать верх над врагом, даже несмотря на его численный перевес. 40 северян против 73 железнорожденных. Викторион Грифджой хорош подготовился, накапливая людей для диверсии, но не учел оборотня в лагере врага. Как итог, он и его люди попали в засаду, каждую секунду теряя в числе. Опытный воин и мореход сразу заметил два силуэта на пригорке, что безнаказанно убивали его людей, а потому весь бой прорывался к ним. Джон это заметил и начал обстреливать Грифджоя, но закованный в броню детина был очень живуч и вынослив. Джон выпустил в него 14 болтов, когда Викторион смог наконец-то приблизиться, но даже так этот великан продолжил свой бег к ненавистному стрелку. Это заметил Кир Сноу и несколько бойцов отряда, бросившись к нему наперерез, но явно не успевая. А потом все было кончено. Викторион Грифджой был отличным воином, и явно был на пределе физических показателей местных, но не ему было тягаться с прославленным воином Скайрима, который ко всему прочему прекрасно знаком с архитектурой доспехов, любых доспехов, и который знал, что любой доспех наиболее слаб в сочленении их брони, а доспех Викториона к тому же плохо защищал колени. 10 шагов было до Джона Сноу Викториону, 10 шагов до мелкого гада, но именно на этом расстоянии его колено прострелила дикая боль, а секунду спустя и второе. Но даже тогда Викторион Грифджой не остановился, поползя на врага, сжимая в руке свой меч. За 5 шагов он получил по болту в каждую руку, потеряв способность ими двигать, а спустя миг его горло пробил еще один болт, последний, что остался у Джона. Он был пуст. Атаку на лагерь отбили, проредив почти под ноль команды кальмаров, а Викторион Грифджой и все его люди полегли на подступах к орудиям, чем Джон и его отряд прославились еще больше. Достаточно, чтобы их вызвали переочи короля. Месяц спустя. Пайк, королевский шатер, Джон Сноу, Миленда Шторм, Кир Сноу и еще 22 северянина стояли перед очами высших лордов семи королевств и короля Роберта Баратиона. Камнедрево так и не сдалось, даже после смерти Викториона Грифджоя, но это была лишь отсрочка неизбежного. Уже спустя 10 дней была пробита стена замка, а за ней пал и сам замок. Штурм был яростным и кровавым, из защитников замка выжили единицы, считая и семью лорда. А спустя пару дней Хастертауль повел остатки своих войск на соединение с армией короля. К тому времени слухи об отряде Джона достигли ушей короля, и тот пожелал увидеть убийц кальмаров, как прозвали их отряд. А вместе с ним в тот момент были все значимые люди армии, в том числе и Эддард Старк. И вот, Джон, Мил, Кир и еще 22 северянина, потери во время засады и штурма не обошли их, стоят перед высшими лордами Вестероса. Все смотрят с интересом, кроме двух. Хастертауль, который так и не смог сгноить мелкого ублюдка, источал своим взглядом тонны презрения. Даже дочка его была на такое не способна. С другой стороны, какие ее годы? Еще научиться? Джон не сомневался в ее талантах. А вот взгляд Эддард Старка отражал многое. И облегчение, что нашелся сын. И гнев на него за то, что заставил так переживать. И обещание очередного знакомства его жопы с хворостинкой. Новости о пропаже сына и дочери его друга настигли его уже на островах, когда искать детей было уже бесполезно. Армию раздергали по всем островам и ближайшим морям. Они могли быть на любом из островов и на любом из сотен кораблей. Но даже так Нет послал на поиски своих людей. Джон же с Мил, увидев обещание в глазах мужчины, отреагировали по-разному. Мил спряталась за спиной Джона. Только большие блестящие глаза выглядывали из-за его плеча с опаской, посматривая на Неда. А вот Джон вспомнил, как однажды он упер у отца, еще там, в Нирне, целый ящик черновереского меда и в одиночку выжрал. В тот день глаза его первого отца были точно такими же. «Привет, пап!» В свойственной себе манере, наплевав на остальных лордов и короля, отметил главную опасность для своей пятой точки Джон. «А ты чего здесь делаешь?» «И интереса побольше», с невинными глазами. Джон знал, что это не прокатит, знал, что этим только сильнее себя закапывает, но вдруг, даже Мил в этот момент посмотрела на Джона как на психа, а это Мил. А тем временем Роберт Баратион со всеми остальными лордами проследили взгляд наглого мальчишки и наткнулись на занимательную картину. Эддард Старк, прозванный за спокойный и тихий характер тихим волком, наливался краской, его глаза блестели от ярости, а рот исказился в натуральном волчьем оскале. Казалось, еще немного и лорд Винтерфилла зарычит. «Джоаон!» заорал во всю мощь своих легких хранитель севера, чем вверг в шок короля и его десницу. Джон Норрин воспитывал и Неда, и Роберта, на его глазах они росли, и он прекрасно знал обоих, и он никогда не видел Неда таким. Роберт, выросший с ним и считавший хранителя севера братом, тоже. А вот Джон снова увидел и потому дал деру. «Стоять!» ринулся за ним лорд Старк. За ними хвостиком увязалась Мил, а за ней Кир. Старый воин уже привык присматривать за неугомонной парочкой. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» смеялся Роберт Баратион. Его позабавила реакция друга. Закованный в сталь великан даже согнулся, ему не хватало воздуха, настолько его повеселило увиденное. А Джон Арин, крепкий старик, одетый в цвета долины, пытался скрыть улыбку. Он понял, что этот маленький бастард только что отомстил за все потраченные им нервы, когда сам Арин воспитывал двух неугомонных мальчишек. Вечер того же дня. Пайк, королевский шатер. Роберт Баратион с интересом смотрел на парочку детей. Оба были насупленными, смотрели в пол и время от времени потирали свои седалища. Мил также не миновала кара. Рядом с королем сидели Джон Арин и Нед Старк. «Вот теперь ты меня понимаешь», сказал старик, смотря на Неда и попивая вино. «Мы устраивали пьянки, да убегали на зачистки горцев, а не на войну», ответил Нед. «Дети всегда пытаются превзойти своих отцов», покровительственно сказал десница короля. «Это не всегда так, но вашим это удалось». «Нашим?» переспросил Роберт, переведя взгляд синих глаз на малышку, что стояла, прижимаясь к Джону. Синие глаза встретились с обладательницей таких же, но более ярких. Нед писал, что приютил у себя твоего бастарда. «Это она», качнул бокалом вина в сторону девочки Арин. «За время погони, когда весь лагерь мог увидеть бегающего хранителя севера, от которого улепетывает похожий на него мальчик, десница успел поспрашивать людей из отряда и узнать имя девочки». «Точно», вспомнил король. «Во время чтения он был пьян, вот и вылетело из головы». «Так значит, ты Миленда?» Наклонился Роберт над девочкой, обряженной в кольчугу. Учитывая его рост, со стороны девочки это выглядело более чем внушительно. «Угу», с опаской посматривая на великана, сказала та, прячась за Джона. Она и так была стеснительной, а тут над ней нависают всякие. Увидев эту картину, Роберт тепло улыбнулся. И на то, что его дочка прячется за сына Неда, и на то, что тот ее защищает, смотря на короля с вызовом. «Не бойся», отошел назад демон Трезубца. «Я твой папа». «Там же, те же, После ухода Джона и Меленды, троица сидела за столом и пила вино. Джон Арвин был спокоен и благодушен, он был отомщен, а потому сейчас любил весь мир. Нет, Старк уже успокоился. Он был рад, что его сын жив-здоров, как и Меленда. Однако его как грызла, так и продолжила грызть мысль, почему он так поздно узнал о их пропаже. Он должен был об этом узнать еще на севере, во время перехода в Белую Гавань, а там найти парочку мелких попутчиков не составило бы труда. Но он узнал об этом уже здесь, на пайке, и возможные причины такой задержки ему категорически не нравились. Роберт же испытывал смешанные чувства. Он признавал, что был отвратительным отцом, и даже знал, что у него есть бастарды, десятки, а то и сотни бастардов. Но увидеть одного из своих детей, пообщаться с ней, узнать ее, когда он смотрел на малышку, он испытывал нежность. Когда узнал, как она оказалась у Старков, так сжал кулаки, что те захрустели. Когда узнал о участи бандитов, был недоволен, что те так легко сдохли. Когда же узнал о семье девочки, твердо решил, как следует пообщаться с этими мразями, или их трупами. Может, пригласить ее ко двору? Вслух спросил Роберт двух своих по-настоящему близких людей. «Не думаю, что это хорошая идея», — тут же ответил Арвин. Он прекрасно знал характер жены Роберта и не удивился бы, что вскоре после приезда девочка бы заболела. «Согласен», — кивнул Нет. Она очень привязалась к Джону. Нет не знал таких тонкостей, но он знал Королевскую гавань. И если бы кто-то спросил, что она такое, то Старк, не задумываясь бы, ответил: «Банка с пауками. Худшее место для взросления Меленды, с ее-то статусом». «Что ж, раз вы так считаете», — ответил Роберт. Он признавался себе, что не сможет уделять достаточное время малышке и хотя бы огородить ее от Серсии Баратион. «Нет, позаботишься о ней, как Джон о нас», — спросил король, спрашивая, возьмет ли тот девочку воспитанницей. «Ты уверен?» — спросил Джон Арвин. «На воспитание к другим лордам отправляют лишь собственных законных детей, но никак не бастардов. А это значит, что Роберт хочет ее узаконить. Не сейчас, так потом». «Да», — кивнул Роберт, — «мы так и не смогли породниться», — печально сказал Роберт, смотря на Неда. «Так пусть хотя бы наши дети сделают это за нас, и когда придет время на севере появиться новый дом, с кровью Старков и Баратионов». Нет не смог возразить, он никогда не мог отказать Роберту, вот и сейчас не смог, даже если это поставит под угрозу Джона. «Так значит, ты сын лорда Старка?» — спросил Кир Сноу у Джона Сноу. «Ага», — кивнул Джон. «Ясно», — немного расстроенно сказал гигант. «За сыном лорда он присматривать не сможет». «Хочешь стать нашим учителем?» — внезапно спросил Джон. «Чего?» — сбился с нерадостных мыслей о расставании с мелкими. «Кир, нам с Мил нужен учитель по бою. Разве у вас его нет?» «Есть», — кивнул Джон. «Но сир Родрик Кассель мастер боя на мечах, а мы с Мил хотим научиться владеть топорами. А ты мастер именно этого оружия. Вы же можете позвать лучшего наставника на всем севере», — сказал Кир. «Мне не нужен лучший, мне нужен ты». И о чем-то задумавшись, Джон сказал истинную причину. «Я не всегда буду бастардом», — сказал он, чем не слабо удивил такого же бастарда, что носит имя Сноу шестой десяток. «Я не хочу всю жизнь носить эту кличку и передать ее своим детям. Я получу родовое имя, даже если мне придется для этого перегрызть глотки всем лордам семи королевств». Последнее маленький Джон сказал с абсолютно серьезным тоном и холодными глазами. Киру в этот момент показалось, что вместо глаз у мальчика два кусочка стали. «Даже если придется выступить против брата и отца?» — грустно спросил бастард Амберов, бастарда Старков. Кто как не он знал всю печаль отношения фамилии Сноу. «Ты везде чужой, и для лордов, и для простолюдинов. Ты где-то между ними, но при этом везде чужой». Кир знал, какого это, и даже стезю наемника выбрал из-за своей фамилии. Ничего лучше для носителя клички Сноу просто не было. И семьей не обзавелся по той же причине, он не хотел видеть своих детей бастардами. Уж лучше пусть будут безродными и никогда не знают отца. «Если до этого дойдет, значит, они мне не семья», — твердо ответил Джон. «Но этого не будет», — добавил тот. В сознании Норда понятие семьи было четким, как и ее функции. И если обобщить все те нюансы, то каждый член семьи дорожил каждым родичем и пытался помочь ему всем, чем мог. И если Роб и Нет действительно считают его членом семьи, то рано или поздно они узаконят его как Старка. Джон в это верил, в его голове просто не могло быть иначе, ведь они семья. «Твои слова да богам бы в уши», — грустно улыбнулся Кир. Коренной житель Вестероса, успевший повидать жизнь, был иного мнения, чем Джон, но предпочел промолчать. «Ну так что?» — вернулся к изначальной теме Джон. «Будешь служить мне, я уже стар мальчик», — вздохнул Кир. «Еще лет 5, максимум 10, и я начну усыхать на глазах. Мое время давно прошло, это не проблема», — лишь отмахнулся спутник Двакина. «Ты же заметил?» — заговорщицким тоном спросил Джон. «Заметил же, заметил», — ответил Кир. Он сразу понял, что имеет в виду малыш. Странная птица и его знания об местонахождении отрядов железнорожденных. Аномальная точность стрельбы и ее скорость, а также выносливость и сила, совершенно не соответствующие ребенку его лет. Кир скосил взгляд, а еще точно такая же малышка шла рядом с Джоном, погруженная в свои мысли. Встреча с отцом вызвала сильную бурю в душе девочки. «Тогда не переживай», — с ухмылкой сказал Джон. «Уж позаботиться о твоем здоровье и отсрочить старость я смогу. Тогда я буду служить тебе. Пайк, важнейший замок на Железных островах, а также самый старый, расположенный на нескольких скалах его штурм, это гарантированная резня. Штурмующие умоются кровью при любом раскладе, это понимал Бейлон Грейджой, это понимал Роберт Баратион. Но сидеть в осаде замка можно было годами, и других вариантов, кроме штурма, у войск короля не было. Все началось с пробития стен. Осадные орудия наконец-то справились с крепкими стенами твердыни Грейджоев, открыв путь атакующим. Тысячи солдат в едином порыве побежали в эти проломы, ведомые страхом, жаждой крови и запахом наживы. Но их ждали. Бейлон Грейджой не был дураком, хотя и отказался сдаться, и понимал, что стены рано или поздно падут. Но он надеялся на флот Харлоу, что меньше всех пострадали во время разгрома Железного флота. Он не знал, что во время осады Станнис Баратион захватил 10 башен и принудил их к капитуляции, а потому никто не ударит лоялистам в спины. Он был обречен. Готовясь к штурму, Бейлон Грейджой превратил свой замок в натуральную полосу препятствий. Пайк и до этого имел множество узких коридоров и мостов, что вели от одной башни к другой. А тут еще и баррикады с немногочисленными лучниками за ними, и копейщиками на самих баррикадах. За каждого убитого железнорожденного корона платила дюжиной убитыми или ранеными. Страшный размен, но Роберт Баратион мог себе его позволить. Его войско насчитывало десятки тысяч, в то время как Пайк защищала в лучшем случае пара тысяч. Плюс, солдаты не смели роптать, ведь в первых рядах шел сам король. В своем знаменитом рогатом шлеме он возвышался над рядами атакующих, а его молот ломал баррикады кальмаров десятками. Демон Трезубца был могучим воином, одним из сильнейших в мире. Вкупе же с лучшими доспехами, которые можно купить за деньги, невероятным мастерством в обращении с молотом, сверхчеловеческой силой и верными белыми плащами, лучшими мечниками Вестероса, король и его гвардия были натуральным клином, пробивающим оборону врага из раза в раз. За весь штурм атакующие ни разу не откатились, ни разу не отступили, ни разу не дрогнули, ведь их вел вперед король и королевские гвардейцы. Пайк, после штурма, чертог замка Пайк, король Роберт Баратион сидел на троне и смотрел на коленопреклоненного Бейлона Грейджея. В зал его притащили, закованного в цепи, вместе с его оставшимися в живых детьми и остальными мятежными лордами. Короля же окружали лорды, а по правую руку от него стоял Джон Арин. Его тезка с фамилией Сно уже сидел на плече Кира. Второе плече великана занимала Миленда. «Лорд Грейджой, начал десница короля, вас обвиняют в поднятии мятежа, нарушении королевского мира, убийствах и пиратстве. Уважаемые лорды», — обратился он к собравшимся лордам, что сохранили верность короне, «можем начинать суд, давайте закончим с этим побыстрее», — проворчал Роберт. Его доспехи покрывали вмятины, царапины, кровь и кусочки плоти. Молот не очень чистоплотное оружие, но до крайности эффективное. Восседая же в таком виде на троне, Роберт Баратион внушал истинный трепет. «Наказание за измену одно — смерть», — сухо сказал Станнис Баратион, брат короля. Он додавил остатки Железного флота и прибыл за пару дней до штурма. «Я не изменник», — упрямо и зло прокричал Бейлон. «Я не давал клятв верности Роберту Баратиону». Весь зал затих в ожидании развязки. Неслыханная наглость. Джон ожидал, что король вот-вот взорвется, но вместо этого тот громко засмеялся. «Тогда у тебя два пути». «Все еще весело скались», — сказал король. «Или присягнуть мне здесь и сейчас, или попрощаться с головой». Зал потонул в возмущении, особенно громкими были те лорды, что пострадали от налетов железнорожденных. Но Джон Арин, Тейвин Ланнистер, Хастерталли и Нед Старк быстро навели порядок. Мистерел как терялся где-то в толпе, так и продолжил теряться. Про него и вовсе все забыли, что и неудивительно, ведь тот додумался привести с собой на войну конницу. конницу, на войну с железными островами. Жирный Розен оправдывал свою репутацию. Сноу разочарованно вздохнул, уж очень милостивым был Роберт Баратион, уж очень он любил упрямых и сильных духом людей. Однажды это сыграет с ним злую шутку, но сделанного не воротишь, и не вернешь назад сказанные слова. Присяга была принесена. Ты отправишь своего последнего сына в Винтерфилл в качестве заложника, а все рабы отправятся на материк. Бейлон скрипнул зубами и был вынужден согласиться. Так закончилось восстание Бейлона Грейджея. Ланниспорт. Турнир и пир в честь окончания войны, устроенный Тайвином Ланнистером, был масштабен и очень дорог. Одни призовые делали этот турнир одним из самых дорогих в истории. 10 тысяч золотых драконов за первое место в соревновании лучников, 5 за второе и 1000 за третье, 20 тысяч за первое место в общей схватке, 10 за второе и 5 за третье. И как апогей, 100 тысяч золотых драконов за первое место в рыцарских сшитках, 50 за второе и 25 за третье. Огромные деньги, целые состояния которых хватит на многие поколения даже домам лордов. На эти деньги можно купить целую армию, или замок, или флот. Такими призовыми Тайвин Ланнистер в очередной раз доказал богатство и силу своего дома, заткнув за пояс всех остальных верховных лордов. Джона и Миленду как бастардов на пир не пригласили. Плюс они слишком маленькие и им по возрасту там быть не положено. Кира приглашали, но он предпочел остаться с мелкими. Роль няньки приросла к нему окончательно. Сам Джон сидел в библиотеке у теса Костерли. Не пустить сына ни до Старка и дочь Роберта Баратиона, которые еще и воевали, хранитель Запада не мог. Так что Джон сидел в библиотеке и читал книжки Мил. Пир пройдет 3 дня, после чего начнется турнир. Сам Джон планировал поучаствовать в стрельбе из лука, Миленда будет болеть за него с трибун, а Кир хочет попробовать себя в общей схватке. Он уже начал принимать курс зелий, призванных улучшить его организм, и первые изменения уже наступили. Его мышцы начали наливаться куда большей силой, чем в его лучшие годы, боль в когда-то сломанной ноге прошла, а выносливость вновь была как в юности. Хотя тренировки, которые его заставлял проходить Джон, были на грани издевательства.